А я надеялся, что Александру Хинштейну президент Российской Федерации поставил более серьезные задачи, и ему будет не до интернета, и мы наконец-таки вздохнем спокойно. Но оказывается, что там еще есть кто-то, кто мешает нам, значит, получать информацию из всемирной паутины.